Глава 15. Через час бессмысленного перебирания бумажек Вендолин заскучала. От нечего делать, она принялась изучать документы более подробно и неожиданно увлеклась. Длинные ряды цифр и расчетов ни о чем ей не говорили. Зато теоретические выкладки оказались весьма творчески и даже местами поэтически написаны. Движение планет и взаимосвязь их с магией в Тирояре не изучали. То есть сохранились, конечно, предания старины о двух лунах, светиле и их родной тверди, которая поддерживает равновесие в мире, подпитывая магов соответствующих стихий. Но скорее в виде детских сказок, чем отдельного предмета. А о темной планете, относившейся к магам теней, на родине Венди вообще не слышали. Потому девушка с большим интересом вчиталась в убористый почерк. Разобрать его проблем не составляло. Дед Баглар, которому она помогала с подпиткой артефактов, писал еще хуже. Даже сам иногда по полчаса вглядывался в текст, пытаясь вспомнить, что имел в виду. Записи обрывались на самом интересном месте. Вендолин на всякий случай еще раз проверила нумерацию. Так и есть. Отсутствовало почти сотня страниц. «Ты тоже заметила, да?» Грустно вздохнул Кирсан, заметив, как девушка пересматривает стопки по второму кругу. «Самого нужного нет. Наверное, пропали вместе с мастером Никлором». Венди нахмурилась. «Получается, автор этих записей куда-то делся вместе со своими наработками? Значит, все его подсчеты и теории не просто сказки, и могли заинтересовать мятежников». Венди вздохнула. «Все же сложно у них тут на поверхности». Зря она им поначалу завидовала. Например, чтобы найти кого-то под землей, достаточно послать по его следу медведку. Желательно прирученную, чтобы донесла обратно живьем. А уж про быт обычной женщины и говорить нечего. Она-то жаловалась, что ее матушка и отец пытаются ее выдрессировать и сделать дамой, достойной своего положения, чтобы женихов не отпугивала. Всего-то имелось в виду надевать юбку поверх штанов. Хотя бы иногда. А тут? Так не смотри, сюда не садись, одна не гуляй. Да даже чихать и то нужно было деликатно и особым образом, прикрываясь платочком. Пока Венди выучила реверанс, Малви чуть не посидела. Ну, в самом деле, зачем раскорячивать ноги в стороны, когда гораздо проще и быстрее приложить руку к груди и поклониться, как делают нормальные тироярнцы? Она покосилась на короля. Теперь Вендолин куда лучше понимала его стремление сбежать от душащих правил хотя бы на несколько часов. Поначалу она приняла его за юнца, выдумывающего проблемы на пустом месте, как это свойственно подросткам. Но после осознала, что парень не просто старше ее на пару лет. Он куда мудрее и гораздо больше повидал, не говоря уже об образовании. В подземных княжествах катастрофически не хватало книг. Читать и писать умели практически все. Но толку с этого, если разбирать, чаще всего приходилось торговые чеки и деловую переписку. Поэтому Венди сейчас даже не пыталась, получив такую возможность, пройтись между рядами и выбрать понравившийся томик. Она всегда обожала читать. Но в доме хранилось всего 3 ветхих книги, и их девушка выучила практически наизусть. «Если дать себе слабину, ее из этой библиотеки никто никогда не вытащит. А у нее план. И родители наверняка уже дочь похоронить успели. Разве могла Венди представить, что из обычной вылазки получится такая вот авантюра? Она и так уже непростительно задержалась. Пора двигаться дальше, к цели». «Тебе здесь нравится?» От неожиданного вопроса Венди подпрыгнула и чуть не вскрикнула. Повернувшись к Кирсану, девушка поймала его испытующий взгляд. От короля не укрылся восторг, с которым она изучала полки, и сейчас тут искренне недоумевал, почему она не спешит ознакомиться поближе с их содержимым. Венди пожала плечами, делая вид, что приводит в порядок очередную стопку бумаг. И она, и Кирсан уже просмотрели их по несколько раз, но ничего полезного не обнаружили. Впрочем, Вендолин не особо и представляла, что именно нужно искать. Разве что по номерам страниц проверить. Вдруг что пропустили? «Мне бы хотелось, чтобы ты еще немного пожила во дворце. Пристально глядя на нее, продолжил его величество. «Слухи о тебе разнеслись быстро, то, как ты мне помогала, видели многие. И сейчас ты сама также в опасности, как и тот человек, что написал все это. Тебя могут убрать просто, чтобы ты больше не помогала мне». Стопка бумаг в руках Венди задрожала. Кирсан решил, что это от страха, и накрыл ее ладонь своею. Но на самом деле она просто поняла, что ее план под угрозой. Если творец на осадном положении, то из поля зрения ее не выпустят. Придется изыскивать способы увильнуть от постоянного контроля. «Так ты останешься?» Кирсан приподнял ее подбородок пальцем и требовательно вгляделся в лицо. Венделин отвела взгляд, но неуверенно кивнула. Ей было стыдно смотреть в лицо человеку, который совершенно искренне заботился о ее безопасности и которого она собиралась через несколько дней похитить. Кирсан же выдохнул от облегчения. Не придется искать Венди по всей стране, если после затмения ему все же потребуется экстренная подпитка. Да и после можно будет поселить ее неподалеку. Его Величество помнил, что мастер Никлор говорил о нескольких проблемных годах подряд. Кажется, решение нашлось само. Вендолин же, не подозревая о далеко идущих планах короля, пыталась воплотить в жизнь свой. Для начала ей нужно было снотворное. А как еще прикажете транспортировать обученного огненного мага? Он, знаете ли, похищению сопротивляться будет. Значит, нужно его усыпить. Прогулка с Кирсаном по вечернему саду ничего не дала. Виды были прекрасные, кропотливую работу садовников, подрезавших густые кусты в форме диковинных животных и причудливых фигур, Венди оценила по достоинству. Только вот полезного тут ничего не росло. Ни дурман травы, ни гигантской мелисы, ни самой захудалой свистуницы. Оно, конечно, логично. Вряд ли кто высадит такие агрессивные ядовитые сорта там, где гуляет его величество. Но ей-то что теперь делать? К счастью, Венделин вспомнила о целом мешке спелой свистуницы, притороченном к сбруе марши. Бедная медведка уже неделю моталась под землей в полном обмундировании и с грузом. Конечно, амуниция была рассчитана на долгие походы, но все же иногда ее полагалось снимать и чистить. Хотя бы ради этого давно стоило ее позвать. Но Венди все тянула, сама не зная почему. На ее магию охранные заклинания по-прежнему не реагировали. Девушка проверила несколько раз, то взрыхляя почву вдоль забора, то видоизменяя кладку стены под своим окном. Стражники, проходившие как раз в это время по дорожке неподалеку, даже ухом не повели. Наконец, на третью ночь пребывания во дворце, Венди решилась. Переодевшись в свою старую форму, которую ей привезли из дома Ладенье вместе с нарядами, крохотными импульсами подпилила задвижки на ставнях и распахнула их, открывая доступ к свежему ночному воздуху. Выбраться из окна не составило труда. Девушка ставила ноги в тщательно обработанные ею до того выемки, цеплялась за них же руками и в считанные секунды оказалась внизу. После подземных тоннелей и диких коридоров, провалов которых приходилось преодолевать по стенам, боком, со страховкой из веревок, а потом еще перетаскивать противовесом маршу, спуск в одиночку с четвертого этажа выглядел детской игрой. Стражников она избежала просто. Ушла под землю. Пробивать узкий тоннель, помогая медведке, Венди научилась уже давно. Только сил на такую точечную работу уходило немерено, так что чаще всего она предоставляла марше копать самостоятельно. У гигантского насекомого это получалось зачастую даже лучше, чем у мага. И уж точно дольше, потому что лапы были с самой природой приспособлены для постоянного копания. А вот резерв очень быстро заканчивался. Девушка двинулась вглубь сада, ориентируясь на вибрацию от тяжелых шагов охранников. Она ползла медленно, расчищая временные тоннели, снова засыпая его за собой. Возвращаться будет легче, земля уже рыхлая, сама разойдется. Спустя пару часов она запомнила распорядок и маршруты патрулей и направилась в самую неохраняемую часть, центральную беседку. Строение располагалось в середине сада, и подобраться туда по воздуху или тропинкам незамеченным было совершенно невозможно. Зато вынырнуть из земли среди розовых кустов, перейдя затем на узкую гравийную декоративную полоску, окружавшую беседку, получилось запросто. Проверив импульсами со всех сторон чиста ли местность, Венди вылезла из рыхлой почвы, отряхнула попавшее на одежду комья и негромко выругалась. Все же куда аккуратнее получалось, когда копала Марша, а она всего лишь поддерживала купол. В одиночку выходило далеко не так эффективно. С непривычки собственный голос прозвучал оглушающе громко и как-то хрипло. Венди дождалась, пока патрули отойдут подальше, откашлялась, опустила пальцы в гравий и отправила призыв. Если Марша в пределах десятка километров, она придет. Девушка сильно надеялась, что права, и столицу не защищает какой-нибудь подземный щит, иначе подругу можно и не дождаться, а то и подставить под неприятности. Но переживала она зря, менее чем через 10 минут патрули не успели даже пройти полный круг. Земля очень знакомо завибрировала, гравий у самого крыльца беседки вспух небольшим вулканом, и из камешков показалась темно-коричневая, металлически поблескивающая голова с разверстыми жвалами. От избытка чувств Вендолин чуть не расплакалась. Медведка стрекотала, терлась о плечо головой, чуть не стесывая плотную кожу куртки. Тоже соскучилась бедная. Быстро освободив подругу от сбруи, Венди отделила заветный мешок со свистуницей. Весь он ей был все равно ни к чему, поэтому она отобрала только самые спилы и крупные соцветия, а остальное вернула обратно. Завернув ремни и прочие детали в непромокаемый мешок, она прикопала весь набор поглубже и старательно разровняла траву. Венди знала, сколько внимания садовники уделяют газонам, и не собиралась будить в них подозрения свежевскопанными рытвинами. «Ну, давай, милая, уже скоро поедем домой. Потерпи еще немного». Венди ласково погладила медведку, почесала под жвалами, отчего та застрекотала еще пронзительнее. «Вы слышали?» — раздался настороженный голос откуда-то из-за кустов. Вендолин и Марша переглянулись и дружно ушли под землю. Гравий у беседки некоторое время еще вибрировал, как при небольшом землетрясении, но когда до него добрались стражники, тот уже смирно лежал на своем месте, как и всегда. «Вы представляете? У нас завелись сверчки!» — возбужденно вещал старший садовник следующим утром. Вендолин порадовалась, что захватила с собой веер. Очередной щедрый подарок Ады. Погода выдалась солнечная, в платье было жарко, а за распахнутым куском ткани, натянутым на каркас, оказалось очень удобно прятать усмешку. «Мой помощник дежурил ночью и слышал их своими ушами. Насекомые эти весьма чувствительны ко всякого рода раздражителям. И то, что они выбрали именно королевский сад, явный признак, что мы отлично, не побоюсь этого слова, делаем свою работу, ваше величество». «Молодцы», — рассеянно похвалил Кирсан, пышущего энтузиазмом специалиста. Его внимание было больше направлено на розовый куст, который как раз недавно распустился первыми бутонами. Он выбирал самый лучший, нежного кремово-сливочного оттенка, достойного красоты его спутницы. Его величество и сам не заметил, как потихоньку начал интересоваться таинственной молчаливой селянкой. Может, потому что сам почти всю жизнь провел среди деревенских, а, возможно, загадочность дамы играла свою роль. Но мыслями Кирсан все чаще возвращался к их совместным прогулкам и посиделкам. Несмотря на то, что с момента их знакомства Венди не вымолвила ни слова, у девушки имелось свое совершенно отчетливое мнение по любому поводу. Особенно ярко она его выражала, когда дело касалось дворцового быта. Реверансы у нее получались даже не через раз. Проще было пересчитать по пальцам одной руки, когда она выполнила их хотя бы пристойно. На все попытки придворных наладить с ней контакт и задобрить подарками, как же особо приближенная к королю. Венди провоцировала интриганов одним своим существованием. Девушка просто шарахалась, а дары возвращала, даже не распаковывая. Наряды и украшения она принимала только от Ады. Передавал их лично Дейрон, чем снискал ненависть даже тех аристократов, которые ранее относились к теневику нейтрально. Мастер теней только посмеивался. С тех пор, как в нем открылся неожиданный и до недавних пор запрещенный дар, он узнал о себе и окружающих столько нового, что пара-тройка новых врагов уже не делала погоды. Кирсан даже глянул пару раз, что там, чисто из любопытства. Служба Ладенье проверяла все и всех, и, разумеется, вскрывала попадавшие на территорию королевских покоев посылки. И был впечатлен богатством своих подданных. В самом деле, тиары, диадемы и колье тончайшей работы для девицы неизвестного происхождения, лишь временно поселившейся в покоях по соседству с королем, то ли аристократия знает что-то, что неизвестно ему самому, то ли слухи, что немая девушка и его содержанка все же ходят, только очень тихо. Людям, которые не в курсе готовящегося переворота и проблем с артефактом, должно казаться странноватым подобное решение. Все-таки даже невест не сразу селят в соседние покои, для того отдельное крыло имеется. Отсюда совершенно однозначный вывод, ударивший по репутации несчастной Венди. Впрочем, несчастной она совершенно не выглядела. Более того, видно было, что ее совершенно не волнуют сплетни вокруг нее. Наоборот, Венди со стороны казалась абсолютно довольной жизнью, особенно на прогулках, когда, не обращая внимания на условности и шипящих в ужасе горничных, сходила с дорожки на траву, разувалась скандально и непосредственно и со вздохом наслаждения бродила по ней босиком. Кирсану и самому захотелось так побегать. Вспомнилось короткоштанное детство, густая растительность на подводном островке, который организовали для них с отцом королева Лисвер и мастер Рикт. Тогда, пожалуй, он был наиболее счастлив и беззаботен. Отцу не приходилось опасаться ежеминутно, что Кирсан себя выдаст или всплеск дара уничтожит все живое вокруг. Тот пробудился только в подростковом возрасте, когда они уже жили среди магов в обители, и залпы огня посреди столовой стало довольно сложно объяснить. Еще сложнее было носить капюшон, не снимая, и прятаться под землей каждый раз, когда из столицы приезжали проверяющие. Остальные маги знали, что ребенок прячется от кого-то, и покрывали его по мере возможности. Но и представить себе не могли, что помогают укрывать королевского бастарда. Так что юность Кирсана сложно было назвать беззаботной. С каждым годом количество условностей и ограничений только росло, войдя в апогей после всхождения на престол. Теперь дар ему скрывать не приходилось, как и лицо. Но он бы многое отдал за возможность прикрыть зевоту на заседании совета мастеров капюшоном или спрятаться в подпол во время очередного торжественного ужина, когда все придворные зачем-то смотрели королю в рот, вместо того, чтобы есть самим. На фоне всего этого прогулки в королевском саду с Венди казались Кирсану глотком свежего воздуха, пропитанного ностальгией. Потому он, не сомневаясь, сорвал одну из красивейших роз, росших около беседки, и протянул ей, с замиранием сердца, ожидая прикосновения нежных пальцев к своим. Примет или нет?